Глава 17. Анкета была украшена орнаментом из горящих черепов, скопированных из хорошо известной Юре компьютерной игрушки. По углам ее располагались перевернутые пятиконечные звезды, с которых капала кровь. Центральная же часть ее была черной, а шрифты просветы, которые следовало заполнить, грязно-желтыми. Первые вопросы были стандартными. Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, адрес – с пометкой «Только для лидера группы». Потом следовал пункт «Псевдоним». Подумав немного, Юра записал «Титан». Излишней скромностью он не страдал. Далее следовали вопросы по темам. Сексуальные и политические пристрастия, увлечения. Какие книги по сатанизму анкетируемый читал? А какие желает прочесть? Отношение к магии. Действия, совершенные анкетируемым, которые, по его мнению, угодны сатане. Знание иностранных языков, компьютера, крещен ли анкетируемый, имел ли посвящение какой-либо лже или религии, какие из требований сатанизма для анкетируемого неприемлемы и тому подобное. Завершала список просьба отвечать на все вопросы, а если что-то непонятно, то просить разъяснения. Юра, следуя пожеланию, отметился в каждом пункте, правда в большей части из них лаконичным, без комментариев. Зато завершающая часть анкеты его очень развеселила, поскольку содержала следующий текст. «Я, совершеннолетний дееспособный гражданин России, Украина, Казахстана, нужно подчеркнуть, находясь в здравом уме и без всякого принуждения, окончательно и бесповоротно отказываюсь от всех лжерелигий и отдаю свою духовную силу сатане. Я заявляю, любое нарушение закона, которое я уже совершил или совершу в дальнейшем, является моим личным и частным делом и не имеет отношения к моей деятельности как адепта сатаны и члена данной организации. Нарушением мной гражданского и уголовного законодательства является основанием для прекращения моего членства в данной организации. Я обязуюсь не иметь контактов со средствами массовой информации. Я предупрежден об ответственности за разглашение тайн организации. Я готов добровольно оказывать посильную материальную помощь адептам организации и ее лидеру. Я обязуюсь повышать свое магическое образование, изучать литературу по сатанизму, участвовать в ритуалах. Я заявляю, что в случае возникновения у меня физического или финансового ущерба, я отказываюсь от предъявления каких-либо претензий к организации и полностью несу ответственность за совершенные действия и их последствия. В остальном же и я, и организация адептов сатаны остаемся полностью свободными по отношению друг к другу. Можем в любой момент прервать наши отношения и никаких обязательств на себя не берем. Любой человек, если он незаконченный дебил, понимал, что обязательства здесь только у подписавшегося. С другой стороны, это же не христианская церковь, которая по определению заботится о своих прихожанах, а прямо противоположная по задачам тусовка. Значит, так и должно быть. Не хочешь, чтобы тебя кинули, не хлопай ушами. Поэтому Юра вместо собственной подписи написал готическими буквами. Титан. Николай схавает. Матвеев чувствовал. Лидер сатанистов желает заполучить Юру в свою команду больше, чем Юра в нее вступить. «Устал?» — спросил Дефер. «То-то. Служить не прислуживать». Николай пластом лежал на укрытом алым пледом диванчике. В горле соднило. Каждая мышца мучительно ныла. «Да что там мышцы?» «Тяжело», — сказал жрец, присаживаясь рядом. Его круглый порозовевший живот наискось пересекал бледный шрам с точечками снятых швов. Еще один шрам вмятина украшал мясистое бедро слуги сатаны. «От пули?» — подумал Николай. «Доволен?» — спросил жрец. Николай кивнул. Впервые допущенный к таинствам третьего круга, он был не просто доволен. Он вопил бы от радости, если бы не пылающая огнем глотка. «Я тоже доволен», — сказал Дефер. «Смотрел твою пленку. Хорошая работа. Зачтено. Но их только двое. С остальными не тяни, понял?» Николай еще раз кивнул. «Ладно, отдыхай», — сказал жрец. «Меня зовут». Приглушенные двумя дверьми вопли и хохот. Для непосвященного — бессмысленные животные звуки. Для того, кому открыта суть — эхо величайшего таинства. Дефер вышел, а через минуту в комнату проскользнул стриженный наголо мальчик лет 7. «Пей», — сказал он, протягивая Николаю глиняную чашу. «Пей, господин, тебе велено». Коротышку, у которого Жаров отнял нож, детектив агентства «Броня» опознал. Но огорчил Онищенко, сообщив, что именно этого кадра они не водили, так что ни адресом, ни анкетными данными мерзавчика порадовать он опера не может. «Потряси других», — посоветовал присутствовавший при опознании Свистунов. «Наверняка подскажут адресок приятеля». «Потряс бы», — вздохнул Онищенко. «Да нету их». Плитковский и еще двое установленных сатанистов как сквозь землю провалились. Ни дома, ни в училище. Причем у последних, в отличие от Плитковского, никаких формальных причин прятаться не было. Но факт налицо. Подростки даже не удосужились получить стипендию, что, по словам их одногруппников, событие из ряда вон. «Колян», — обратился он к своему бывшему коллеге Свистунову, — «в ваше поле зрения один человечек не попадал? Не проверишь по своим базам?» «Ну, старик, что наши базы в сравнении с вашими?» «И все-таки попробуй, мало ли». «Ладно, сделаем», — кивнул старый кореш. «Диктуй данные». «Пиши. Мучников Николай Иванович. Проживает по адресу. Саперный, 23, квартира 6».